Боец Семенов. Пленные были даже на первый взгляд совершенно разными. Сразу же выделялась группка человек из 5-6 чистеньких, веселых, даже, пожалуй, довольных происшедшим. Опять же, все было при них. От туго набитых сидоров и шинелей до фляг, котелков и прочего снаряжения красноармейцу, положенного по уставу. Не похоже было, что их схватили и обезоружили прямо в кипячке боя. Несколько человек, наоборот, были совершенно обалделыми, ободранными, со свежими ссадинами и кровью на одежде. Вот этих явно взяли с бою. Остальные выглядели где-то посередке между кучкой благостных, как их окрестил для себя Семенов, и тех, что были после недавней драки. Организировавшая дивизия, огрызки и обломки других частей, добиваемые германцами в этом районе, были представлены и в пестром сборище военнопленных. Больше всего было пехотинцев, но и танкисты сидели, их отличали комбинезоны да танкошлемы, артиллеристы наличествовали. Пара была явных техников, даже из ВВС один был, а Семенов думал, что кроме Лехи тут никого из воздушной братьи не окажется. Половина сидевших была ранена, забинтована, чем попало и на скорую руку, но видно, что все легкие, ходячие. Ни одного тяжелого тут не было. И этих, Логинова со Списивцевым тут не оказалось, чему Семенов сначала порадовался, а потом вспомнил, что и Петрова тут нет. Так что ничего хорошего, нечему тут радоваться. Охрана, сидящая с пулеметом под деревом, не препятствовала пленным перемещаться с места на место, и то один, то другой боец по каким-то своим делам перебирались, не пересекая невидимую черту, ограничивающую это скопище людей. Вялое такое копошение получалось. Тем более, что кроме группки сытых и благополучных, остальные выглядели и уставшими до чертиков, и голодными. Пользуясь этой возможностью, Семенов аккуратно подсаживался то к одному, то к другому, разыскивая земляков и интересуясь важными вопросами, кормят ли тут, есть ли водичка и что вообще слышно. Раньше в плену быть не доводилось, потому надо было понять, что и как будет, что и как надо делать самим. В деревне был дядька Евстафий Егорыч. Он в империалистическую оказался в немецком окружении, где в плен и попал. Первым делом его отбуцкали сапогами и прикладами, потом записали, кто он и откуда, и сидел он за колючей проволокой лагеря для военнопленных до конца войны. Видеть потом колючую проволоку не мог, до судорог дело доходило, причем всерьез, без шуточек. Но вот жить в плену оказалось можно. Кормили 3 раза в день, лечили, когда заболел. В общем, нормально, по-людски относились, хоть и врагами были. Голодно, конечно, было в конце войны, но так и германцам самим жрать было нечего. Дети у них из-за блокады без ногтей рождались. Но если пленный помирал, то давали хоронить его как положено, на кладбище с отпеванием и попом, в гробу, что по тем временам, когда в России прогрохотала гражданская война, казалось даже и роскошью. А офицерам российским императорской армии даже и разрешалось вне лагеря жить, как частному лицу. Под честное офицерское слово, что не попытается офицер удрать из такого плена. Потом вот Тухачевский слово нарушил и удрал, и всех офицеров тогда в лагерь обратно загребли, как простых солдат. Дескать, за это Тухачевскому потом и отомстили офицеры, когда он уже маршалом стал. В общем, дядя Евстафий Егорыч о германцах отзывался уважительно, порядочные, дескать, люди были, толковые и в механизмах разбирались, не чета нашим. А в итоге многие односельчане, погодки Евстафия Егорыча, вернулись с войны беспомощными калеками, многие и вообще не вернулись. Погибли где-то далеко на той громадной и жуткой войне, а он вернулся целый, здоровый. Безногий пьянчушка Лямоныч не раз матерно и грязно Евстафия хаял, что, дескать, отсиделся бугай за чужими спинами. Дядька на это старался внимания не обращать, но видно было, что вопли деревенского дурачка юродивого ему неприятны сильно. Но, тем не менее, призванный 2 годами позже Евстафия, Лямоныч вернулся бестолковым обрубком, рассказывая всем и каждому, кто соглашался его слушать, а уж тем более угощал вояку самогонкой, как ему ноженьки порвало как раз гранатой, лямонкой, и пришлось ползти подранитому солдату по грязище осенней 2 версты, волоча за собой то, что раньше было крепкими белыми ножками. А когда в конце концов в полубеспамятстве дополз он до своих, то в госпитале лекаря отрезали уже померзшие ноги напрочь, и стал бравый и бойкий рядовой драгунского полка беспомощным огрызком. А сукин кот и б***ди гад Евстафий Егорыч вернулся с войны на своих 2 ногах, целехоньких, что сильно отличает тех, кто с ногами, от тех, кто таковых не имеет. И не только потому, что в крестьянском хозяйстве безногому мужику места нет, а еще и потому, что и с девками не попляшешь, и замуж за такого никто не пойдет. Сильно другая жизнь у безногого в деревне выходит. Как и положено сметливому крестьянину, Семенов это отлично помнил, и потому надо было решать, что делать дальше. Черт, знал бы, что такое случится, повыспрашивал бы все до мельчайших деталей у дядьки, что да как было. Но тогда это казалось совершенно бесполезным занятием. Кто ж знал, что вот так оно выйдет? С одной стороны, прикладами и сапогами не отбуцкали, это хорошо. С другой, не кормят и не переписывают. А вот это уже плохо и как-то настораживает. Неправильно такое. Значит, кормить не будут. Потому как пока не знаешь, сколько у тебя голодных ртов, не поймешь, сколько продуктов в котел класть. Простая арифметика. А дядька не раз говорил, что у германцев каждый грамм на учете, и тошные они в своем скупердяйстве до зеленой тоски. Вот чего у германцев нет, так это широты. Все пытаются высчитать до мелочи ненужной, совершенно уже пустяковой. А в итоге со своим счетоводством таким по мелочи все делают правильно, а в больших делах проваливают все с треском. Вот и войну ту мировую проиграли капитуляцией. Хотя сами же ее и начали, и рассчитали все вроде бы дотошно. И что выходит? А выходит, что не пересчитали даже по головам, списков не составляют, хотя возможностей для того было много. Ну, положим, они с Жанаевым и Лехой в плену недавно. Но сидевший рядом парнишка-артиллерист с привязанной рукой уже сутки в плену. И не передавая тут, тыл уже глубокий, фронта не слыхать, не грохочет. Значит, горячки нет, а списков не пишут. Хотя дело это проще пареной репы. Если самим лень заниматься вон, тому шустрому переводчику дали бы карандаш и лист бумаги, он бы со старанием великим всех бы переписал. Интересно, что все-таки эти благостные, такие довольные сидят? Посмеиваются, и вид у них, словно они у тещи на блинах. К слову, и шустрый переводчик был из их компашки. Потому, не добившись проку у хмурого танкиста, из-за неряшливой рыжей щетины, словно бы заржавевшего, и у обалделого низкорослого пехотинца с непокрытой башкой, густо измазанной запекшейся кровищей, Семенов присел, без труда найдя свободное место, у компашки этих самых, одетых по уставу. Те как раз что-то жевали, и крайний, коренастый, плотный мужик средних лет, покосился на присевшего рядом бойца. «Хлеб да соль», — поздоровался Семенов для начала разговора. «Ем да свой, а ты рядом постой», — неприветливо отозвался известным присловием коренастый и неприязненно спросил. «Чего надо, колхозный? Мы не подаем убогим». «А я и не прошу. Просто хотел узнать, как оно тут в плену. Вы вроде не сегодня попались», — ответил невозмутимо Семенов, хотя в душе очень хотелось плюнуть, да и уйти от этой публики. «Как оно? Это смотря кому», — рассудительно ответил коренастый уже не так неприязненно. Сидевший рядом с ним квадратномордый мужик усмехнулся. Остальные, включая переводчика, явно обрадовались развлечению. Сидели они плотно, давно и, видимо, скучали. «К примеру, вот вам. Вы как попались?» — спросил Семенов. «А мы, мил человек, не попались», — засмеялся весело квадратномордый. Смех, впрочем, его никак не украсил. «Такую ж физиомордии бог человека наградил, злобной и упертой». «То есть это как?» — не понял боец. «А вот так. Мы сами сдались. Как положено русским людям», — охотно пояснил коренастый. «Что, колхозный, опять не понял? Экая ты тупая животинка, неразумная!» — подъел-дырнул Семенова квадратномордый. Впрочем, если он рассчитывал на ругань и скандал, это было бестолку. Семенов умел держать себя в руках. Пройденные драки к тому приучали неплохо. Кто петушится да задирается, тот на ногах стоит некрепко. Для сопляков это годное — петушиться. Потому мордатому невдомек было, что дойди дело до кулаков, колхозник этот успел бы опилюлить, не вставая, и его самого, и его коренастого соседа без особой натуги. Умел Семенов так бить, что валился противник, как бык на бойне, молча и сразу. И удар был хорош. Соседские деревни это знали, и Семенова опасались, как кулачного бойца. Впрочем, и колом он мог приголубить качественно, а раз было и скамейкой наволохал пришедшим на танцульки посиделки парням из соседней деревни, как только они стали безобразничать и фулюганить. Вот задираться Семенов не любил. Не бойца это дело. потому и сейчас сидел спокойно, бровью не повел, спросил только. «А как сдались? Не опасались, что постреляют, не разобравшись?» «Читать надо уметь. Немцы же все разъяснили. Культурные же люди», — покровительственно и немного свысока ответил коренастый, вытягивая из кармана пачку бумажек. «Грамоте, разумеешь?» — Семенов кивнул. «Так вот смотри», — сказал собеседник и дал в руки пачку листков разного размера. Такие Семенову уже попадались, просто сразу столько и так много разных не было. Видно, коренастый и его компания постарались, собирая все листовки, которыми немцы посыпали советские войска. Лежащая сверху и впрямь инструктировала просто и доходчиво, как надо сдаваться в германский плен. Надо только громко крикнуть «Штык в землю! Сталин капут!» и с поднятыми руками выйти к германским военнослужащим. Одна такая листовка была пропуском для любого числа сдающихся, хоть целым полком иди. Обещалось хорошее обращение со всеми пленными и особенно хорошее для тех, кто сдастся добровольно и без сопротивления. Таким обещалось письменно, работа по специальности, усиленное кормление и много всякого хорошего. «Ты читай, читай, просвещайся, колхозный, авось и поумнеешь. Немцы — культурные, цивилизованные люди, арийцы. Они, если пообещали, то выполнят все до копеечки. Люди чести, не коммуняки сраные», — торжественно и громко сказал квадратномордый. Окружающие группку пленные отреагировали по-разному. Кто и не повернулся даже, а сидевший поодаль сержант-танкист в прогоревшем дырами комбезе негромко, но зло сказал, как плюнул. «Громче старайся. Глядишь, и дадут тебе немецкий башмак поцеловать, гнида. Жопу свою лизать не дадут, конечно, рожей ты не вышел. Но башмак, может, и дозволят почеломкать. Будет тебе праздник на всю жизнь, детям будешь хвастать и внукам, если доживешь». «Ну ты наглый, как колымский пи***ц!» — вскипел моментально квадратномордый, порываясь встать, но как-то не слишком настойчиво. «Тебе виднее, я с пи***цами не общался, еще более зло, но также внятно», — сказал танкист. «Сядь и заткнись», — одернул соседа коренастый, словно бы испугавшийся его порыва. К удивлению Семенова, кипевший праведной яростью хам тут же утих. Коренастый запоминающе поглядел на танкиста, тот ответил тем же. Тогда коренастый сказал уверенно: «Это мы еще посмотрим, кто немецкие башмаки целовать будет. А мы жидовскую власть и жидов защищать не намерены. Пусть жидовня дураков в другом месте ищет. И потому нам немецкие солдаты руки пожали как равным. А вот таким, кто на Сталина с жидами надышаться не может, тем немцы скоро устроят праздник». «Ишь как! Даже поручкались, не побрезговали, значит», — оскалил зубы сержант-танкист. «Ты зубы-то спрячь! Не люблю я, когда зубы скалят», — огрызнулся коренастый. И, видя, что многие пленные смотрят на их перепалку, сказал погромче: «Да, мы когда сдавались в плен, немецкие военнослужащие нам пожали руки, как равным. Это большевики рукопожатие отменяли, а наши освободители нас за людей держат и понимают. Они настоящие мужчины, не этой жидовне чета. Я себя давно человеком не чувствовал под гнетом большевиков, а теперь я Широпаев, человек, настоящий русский человек свободной Руси». «Король свободной Руси Широпаев первый. Кланитесь, пока не поздно, а то завтра погонят нас как скотину, не успеете порадоваться. Тебя-то, небось, сразу в Москву короновать, а?» — иронично заметил танкист. «Москва? Жидо-татарский город? К черту ее снести надо, ничего русского там нету. Один вред от Москвы всем русским. Исконная Русь — это Новгород Великий, а вся остальная Россия — это азиатчина», — уверенно ответил коренастый. Спорщик-танкист очень сильно удивился. Сидел, удивленно покачивал головой. Семенов тоже не вполне понял, о чем речь. С чего это Кострома, Ярославль или, к примеру, Вятка, жидовская татарщина? «Чушь! Киев, мать городов русских, там Русь! А все остальное — это не Русь!» — также убежденно заявил квадратномордый и надулся от гордости. Тотчас отозвался сидевший рядом с ним кривоногий мужичок, заявивший, что Киев — самое жидовское гнездо и есть. А если уж смотреть Русь, так это там, где мы, казаки, на югах. И если б не жиды с Троцким, то к корню б казацкому перевода бы не случилось. Ты ж говорил, что казаки не русские, удивился коренастый. А что, хохлы русские, что ли? Ответно изумился кривоногий. Тут возмутился тот с квадратной мордой. Спор, возможно, бы и продолжился, но на шум обратил внимание немец, сидевший за пулеметом, и ему это не понравилось. Он негромко, но увесисто прикрикнул: «Лоэ!» Что он сказал, было непонятно, но сейчас же все спорщики притихли. Только неугомонный танкист негромко, но ядовито припечатал: «Ишь, судьбы страны уже порешали, свободные люди! А стоило немецкому эфрейтору прикрикнуть, сразу языки в жопу засунули храбрецы освобожденные!» Семенов для себя решил, что делать ему тут нечего, только неприятности будут. Да и не понравились ему эти благополучные с виду люди, странные они какие-то, и говорят не пойми что. Оно, конечно, в показанных ими листовках каждое второе слово, считай, было про жидов, но это его не очень волновало. Так уж получилось, что евреев в деревне как-то не было, и потому весь накал пропаганды германской мимо Семенова пролетел. Но вот то, что в каждой листовке с пропуском было четко прописано, что обещают хороший уход и питание всем, а сдавшимся так и особенно хороший уход, это боец цепко запомнил. «А вас кормили уже?» — спросил он коренастого, злобно ворчавшего в адрес танкиста за ковыристые ругательства. Тот сердито посмотрел на спрашивавшего, видимо, решив, что его пытаются подначить, но взгляд Семенова был чист и невиновен, и потому коренастый нехотя ответил: «Как взяли в плен, кормили супом, он у них в кухне оставался, потом не кормили». И тут же, словно оправдываясь, добавил: «Но у нас и с собой есть, и слишком много пленных. Не рассчитывали они, что столько пленных будет. Просто немцы еще не разобрались, больно уж много нас сдалось. Никто не хочет на большевиков пахать. Ну, кроме нескольких поджидков», и он указал взглядом на сержанта в прогоревшем комбезе. Семенов кивнул и двинулся дальше. Многократное повторение практически в каждой листовке о том, что все беды из-за жидов, и что теперь без жидов будет рай на земле, его не интересовали. Рая на земле по-любому не будет. Не бывает такого, чтобы рай был на земле. Это ему с детства ясно стало, потому и рассказам городских пропагандистов он тоже не очень верил. А вот то, что листовки обещают хорошее обращение и кормежку, он запомнил. И дополнительно отметил, что особо хорошим обращение не назовешь, да и кормежки не видать. Земляков ему своих найти не удалось, узнать, что толковое, тоже не получилось. Никто ничего не знал, разве что пленные тут были сборные. Самые давние уже 3 дня в плену были, но они были какие-то заморенные и говорить не рвались. Вернулся Семенов к Жанаеву и Лехе как раз тогда, когда приехавшие на влекомой лошадками машине корреспонденты уже вовсю занимались фотографированием всякого разного. На вопросительные взгляды пожал плечами и сел рядом с ними, глядя на германские развлечения. Отметил про себя, что бравший советского танкиста в плен паренек не удосужился вставить в свой автомат рожок, и никто его не поправил, так и угрожал свирепо незаряженным автоматом. Потом удивился, глядя на немцев, проехавших несколько раз по улице, позируя фотографу. «Развели цирк, недоумки», — презрительно процедил сквозь зубы сидевший рядом парень с перевязанной рукой. Семенов внутренне с ним не согласился. То, что 2 человека взгромоздились на плечи водителю мотоцикла, а он при этом вел тарахтелку и улыбался, как раз бойцу понравилось. Вот то, что немцы что-то разыгрывали у стоявшего поодаль сортира, откуда неслись взрывы хохота, это Семенову показалось неприличным. Фотографы еще запечатлели многое, и то, как торжественно какой-то германец с нашивками приколотил какую-то таблицу к двери здания на площади, а остальные поаплодировали. И то, как 2 десятка солдат, очень шустро собравшись в несколько шеренг, что-то бодрое спили, и как таскали привязанных к шесту общипанных куриц, и даже как специально притащили на площадь 2 приличных габаритов свиней и тут же их застрелили из пистолетов. 1 свина даже привезли в люльке мотоцикла, что тоже вызвало оживление. «Неаккуратно работают, так один другому руку когда-нибудь прострелит», — сказал паренек с раненой рукой. «А пили они что?» — просто чтобы спросить, произнес Леха. Паренек усмехнулся и, довольно похоже, уловив ритм и мелодию, пропел: «Ед с тебя ждала я, варум ты не пришел, я не такая фрау, чтоб ждать под рай часов». «Про любовь, значит?» — немного удивился Семенов. «Потому как вот германцы, а тоже у них песни про любовь, как у нормальных людей, в общем». «Про нее. Дескать, будем встречаться под фонарем у ворот, Лиля». «А ты по-немецки разумеешь?» — удивился Семенов. «Разумею. К слову, моя фамилия Середа». Семенов представился, за ним следом и остальные. Познакомились. Семенов рассказал, как их взяли в плен, не слишком поминая про чертовы канистры, чтобы избежать вопросов ненужных о стоящем в лесу танке. Артиллерист в ответ поведал, как тащили они по лесной дороге оставшуюся последней от всей батареи пушку с парой снарядов, да и наскочили на немцев. Троих здоровых пушкарей в плен забрали, одного, замкового, почему-то застрелили. Да двое раненых в расчете было, которые идти не могли, их тоже прибили там же. Доставили сами своими руками немцам орудие с упряжкой, хотя и не полной. Лошадок-то на батарее тоже выкосило, пока позиции держали. Там огня с железом было, мама, не горюй. А потом вот так вот вляпались, проболтавшись вполне благополучно по этим лесным дорогам несколько дней. Негероично как-то все получилось. Не такого ожидали. Помолчали. Совершенно неожиданно для Семенова германцы притащили пару термосов и покормили ту самую группу благополучных пленных. Это заставило бойца задуматься. Так все-таки получается, кормят они добровольно сдавшихся. Он уж совсем решил, что листовки врут. А вот, стучат ложками эти охламоны, и от запаха вкусной пищи скулы сводит. Пока они ели, их фотографировал один из корреспондентов. Потом он чего-то нетерпеливо ждал. Наконец, несколько местных бабенок на себе прикатили телегу, в которой лежало трое-четверо наших, но ясно, что шибко раненых, неходячих. Их фотокорреспондент тоже сфотографировал. Потом кого-то повыкликали, и одетый по полной форме германец в каске и с подвешенным к поясу штык-ножом выбрал из сидящих красноармейца с окровавленной головой, поставил его перед собой и умело и споро забинтовал ему голову. Семенов обратил внимание на три вещи. Германский санитар с краснокрестной повязкой на рукаве все время стоял так, чтобы лицом к камере, а к пленному он и не поворачивался толком. Второе, как только фотоаппарат отщелкал свое и корреспондент убрал его в футляр, санитар потерял всякий интерес к перевязываемому и бросил конец бинта просто так, не закрепив. А в-третьих, пока он бинтовал, на рукаве посверкивал серебром шеврон, какие уже Семенов видел раньше. Почему-то стало интересно, что это за шеврон такой? Лимузин корреспондентов тем временем зафырчал и под одобрительные крики и аплодисменты сделал круг по площади. Чинившие его технари вытирали тряпками попачканные грязные руки и не без гордости поглядывали на своих сослуживцев. Но перед тем, как уехать, пассажиры лимузина дождались, чтобы пленных подняли на ноги и построили в колонну на площади. Строили непривычно, потрое, и это немного путало. В итоге прикладами конвой навел порядок, и зеленая пыльная колонна двинула мимо сияющего лимузина, откуда пленных еще сфотографировали. Идти пришлось недолго, до окраины деревни, где пленных загнали в древнего вида сарай с прохудившейся крышей. Когда последний вошел в пыльную вонючую темень, ворота закрыли и чем-то подперли. Вечерело. Света сквозь прорехи попадало маловато, но, в общем, места хватило всем, чтобы лечь. «Если интересно, посмотрел я, что там за табличку на дом повесили», сказал артиллерист Середа, который как-то так получилось, и шел в колонне рядом, и тут рядом оказался. «И что?» — спросил Семенов для поддержания разговора. «Человек, умеющий разговаривать по-немецки, мог быть очень полезным в будущем». А артиллерист этот производил приятное впечатление. «Ну, общий смысл странноватый. Колхоз «Новый путь» принадлежит великогерманским вооруженным силам и производит продукцию для вермахта». «И что это значит?» — осторожно спросил Леха. «То значит, что колхозы германцы не распускают. То есть никакой землицы в свои руки колхозники не получат. Была государственная землица, государственная и осталась. Только, вишь, государство тут теперь другое». Вслух, но тихо высказался Семенов. «Земеля, водички у вас нету, а?» Шелестящим шепотом спросил у Семенова кто-то невидимый в темноте. «А что, потерпеть до завтра не можешь?» Строго спросил Семенов. Не любил он людей, которые о себе позаботиться не могут. «Третий день не пил, трясет всего». «Что ж ты так себя доводишь?» «Да не я, как в плен попали, так и не попить было, не давали». Откликнулся тихо сосед. «Что, вообще воды не давали?» — уточнил Семенов. «Да другие могли попить, когда у речки ихние танки пропускали. А я на себе свояка тащил, не поспеть было», — виновато сказал невидимый сосед. «Какого свояка?» — не понял Леха. Семенов дал ему незаметного в темноте тычка, и потомок заткнулся. «Своего свояка. Нас обоих призвали на эти чертовы сборы. Служили вместе. А тут ему ногу прострелило. Ходить не может сам. Не бросать же», — шелестящим сухим голосом пояснил невидимый сосед. «Ясно. Вас переписали, допрашивали? Кормили за эти 3 дня?» — задал интересовавший его вопрос Семенов. «Нет», — коротко прошелестел невидимый. «Ладно, если что нам полезное скажешь, отдам воду», — решил боец. «Да чего я полезного знаю-то? Я ж рядовой», — пригорюнился голос. «Зато вы в плену уже 3-й день». Некоторое время невидимый думал, молчал. Семенов ощутил сопение над ухом, въедливый запах табачища. Жанаев это присунулся поближе. Тоже заинтересовался, значит. «Ну, что могу сказать?» — прошелестел голос. «Тех, кто идти не может, германцы добивают прямо на дороге. Если упал и встать не смог, кончают. Мы ж сзади были, видел свояк своими глазами». «Стреляют?» «И стреляют. А еще в конвоирах был такой молокосос. Вот тот штыком порол. Нравилось ему». «Он сейчас в конвое, этот сопляк?» — почему-то заинтересовался артиллерист Середа. «Не, конвой уже 2 раза менялся. Но все равно, упал и не встать, значит, конец». «Понятно, в голову колонны вставать лучше. Тогда сам темп задашь, как идти», — прикинул Семенов. «Оно, конечно, только вот замятня была позавчера. Один конвойный 2 пальца показал, когда строились мы после ночевки, а другой байли, кто видел, 3. Наши и замешкались, по 2 строится или по 3, а германцы вроде как рассердились на такую непонятливость, и из автоматов, да прямо по живым людям, смеялись потом. Они вообще веселые. Понятно, верх-то ихний». Тут шепот прервался чем-то непонятным у закрытых ворот амбара. Вроде как кто-то из пленных начал в них стучать, а кто-то тут же настучал ему по зубам и прекратил стук. Шум, во всяком случае, показался Семенову именно таким. «А, вот еще запамятовал. Такой же олух в первую ночь. Мы тоже в сарае каком-то заперты были на ночь. Так вот, городской какой-то телегент стал до ветру проситься, в дверку стучать, чтоб выпустили опорожниться. Дескать, не может он так не по-человечески гадить, где люди спят». «И что потом?» — уже предполагая ответ, все же спросил Семенов. «А, стрельнули через двери всех делов. Ему в живот, да еще 2 человек зацепили. Сходил до ветра». «Ясно. Ну, держи воду», — великодушно сказал Семенов. Картина, в общем, стала ясной. И потому особенно жуткой. Послушал, как рядом невидимый сосед жадно забулькал из бутылки, шепнул в ухо сопевшему Жанаеву. «Что скажешь?» «Бечь надо пока в силе, а то хана», — отозвался так же тихо тот. Семенов согласно кивнул, сообразив тут же, что его жест никто не углядит. В вонючей темноте амбара темно было, словно у негра в желудке, как деликатно говаривал покойный взводный.